Глава 15. Чужие воспоминания. Конечно, слабоумие и отвага победили. Я бочком-бочком, точно краб, шаг за шагом подошел к странному бесу. Напряжение сковало каждый мой мускул, а глаза с подозрением осматривали чудище. Но тот хоть и пытался время от времени кинуться на меня, однако постоянно справлялся с собой. И вот теперь он вытянул руку с раскрытой ладонью, словно собрался вести меня под венец. Ну а я пару раз глубоко вздохнул, будто готовился голышом прыгнуть в холодную воду, а затем прикоснулся к ладошке беса. Притом, на всякий случай, прикоснулся левой рукой, а не правой. Вдруг ее оторвет. Так уж пусть оторвет менее ценную руку, ведь я правша. В первое мгновение мне подумалось, что мою кисть действительно ждет нехорошая судьба. Ее пронзил нестерпимый жар. Точно я сунул руку в горящую печь. Пространство разорвал мой вопль боли, следом за которым бес побледнел и пропал. Но и я, спустя пару мгновений, вывалился в реальный мир. Похлопал глазами и принял сидячее положение. Маг и девушка пропали, а вот труп продолжал лежать на полу. И, судя по напору крови, активно покидающей тело, в реальном мире прошло совсем немного времени. Но истошных криков и выстрелов стало больше. Они неслись из соседних коридоров, однако меня в данный момент больше заботила левая кисть. Она горела, как в огне, и даже немного покраснела. «Что за херня?» – прохрипел я, тревожно глядя на руку. «Он чем-то заразил меня?» «Виктор!» – раздался торопливый шепот Люпена. «Виктор, ты как себя чувствуешь?» «Бывало и лучше», – честно признался я и встал на подрагивающие ноги. «Виктор, что происходит?» – прозвучал испуганный голос Вероники, которая благоразумно не открыла дверь каюты. «Да, да, что происходит?» – вторил ей Марк. «Так, сидите все в каютах!» – на весь коридор крикнул я, дабы меня услышали другие пассажиры. «На корабль проникли бесы!» Тотчас до моих ушей донеслись горестные вздохи, а я постучал в дверь каюты Люпена. Тот отворил ее, окинул меня изучающим взглядом и посторонился. Я проник внутрь и сразу же стал рассказывать о том, что произошло в моем сознании, и продемонстрировал ему покрасневшую руку. Учитель хмуро выслушал меня, опасливо поглядел на кисть, потыкал в нее чайной ложечкой и задумчиво проронил. Кроме покраснения, никаких видимых изменений нет. Возможно, стоит пустить кровь, у меня с собой имеется скальпель. «Давайте!» Быстро согласился я. Меня сейчас терзали такие страхи, что я был готов сделать все, что угодно. На кой черт я вообще прикоснулся к этому бесу? Аристократ, между тем, пошарил в своем кожаном саквояже и вытащил пенал с инструментами. Достал острый, как мои шутки, скальпель и сделал им небольшой надрез возле моего большого пальца. Показалась кровь. Я сразу же взволнованно протараторил. «Ну, что? Когда я умру?» «Успокойся», — проговорил химеролог, внимательно разглядывая красную жидкость. «Визуально кровь не изменилась». «А почему же у меня рука как в огне горит?» — выдохнул я и шумно сглотнул. «Не знаю», — проронил учитель, столкнув над переносицей волосатые утесы бровей. «Я бы посоветовал тебе снова уйти в собственное сознание, осмотреться. Возможно, там появилось что-то чужеродное». «Точно!» – воскликнул я и попутно вспомнил о лишней двери, ведущей в подвал. «Надо так и сделать». «Внимание!» – раздался в коридоре суровый мужской голос, сопровождаемый помехами, характерными для динамиков. «Говорит капитан корабля, барон Иван Трестовский, всем оставаться в своих каютах. На корабле орудуют два беса. Просьба сохранять спокойствие. Приписанные к судну паладины и маги света уже занимаются устранением бесов. Никакой опасности нет, но никому нельзя покидать каюты». «Ага, как же, два беса!» – саркастично пробурчал я. «Капитан просто хочет успокоить пассажиров и персонал», – проговорил Люпен после того, как барон перестал вещать. Я прислушался. Крики стали тише, а выстрелы практически прекратились. Видать, и правда в дело вступили паладины, а вось скоро бесов нейтрализует. Ну а мне надо вернуться в собственное сознание. Лег на кровать и провалился в транс. Однако на сей раз мне пришлось мучиться полчаса, прежде чем я сумел очутиться в своем доме сознании. Входная дверь оказалась на месте, и в прихожей ничего не изменилось. Тогда я принялся исследовать этаж и не отыскал ничего подозрительного. К слову, дверь, ведущая на нижний ярус, была полностью целой. Я облегченно вздохнул, вернулся в прихожую и раздумчиво посмотрел на лишнюю дверь в подвал. Покрытая пылью, потрескавшаяся, с пятнами плесени, она не внушала доверия. Казалось, что за ней могут скрываться какие-то лютые кошмары. Однако мне было предельно ясно, что за этой дверью прячутся не кошмары. Там либо осколки сознаний Маркуса, первого хозяина этого тела, либо какое-то говно, связанное с бесами. Вряд ли там что-то третье. И вот стоит ли мне туда лезть? Чем это чревато? Я уже однажды поступил опрометчиво. Пожал лапу бесу, и теперь у меня проблемы с рукой. Но жизнь меня ничему не учила. Посему моя рука отворила дверь в подвал. За ней оказалась ненадежная деревянная лестница с частично сломанными перилами и порой отсутствующими ступенями. А на тех, что остались, обильно рос серый мох. Вела же лестница в кромешную темноту. Раздумчиво хмыкнул я, поиграв бровями. Жутковато, да и пахнет чем-то затхлым. Все же я снял с крюка одну из керосиновых ламп и начал осторожно спускаться по лестнице. Она шаталась, скрипела и грозилась вот-вот рухнуть, но вроде бы пока держалась. Мягкий желтый свет разгонял темноту, и я видел, что лестница просто парит во мраке. Мне стало страшновато. Обернулся и со щемящим чувством в груди увидел светящийся во тьме прямоугольник двери. Он был уже совсем маленьким. Захотелось со всех ног броситься обратно. Однако мне удалось сдержать свой порыв и продолжить спуск. Интересно же. Внезапно возле лестницы стали носиться огромные шары. Они в диаметре были 10 метров, а то и больше. И в них прокручивались какие-то сценки, сопровождаемые звуками. «Воспоминания Маркуса», — сразу же понял я, широко открытыми глазами глядя на сферы. Они хаотично летали, и невозможно было понять хронологический порядок воспоминаний. Но если следовать логике, то выше всех должны быть последние воспоминания, а ниже, там, куда вела лестница, самые первые. И я так полагаю, что эмоционально слабые воспоминания уже разрушились, а вот сильные воспоминания, которые вызывали у Маркуса целую бурю чувств, до сих пор жили. Но даже они постепенно погибали или превращались в нечто туманное, смазанное с обрывками звуков. Их невозможно было понять, но кое-что мне удалось увидеть. В какой-то темной комнате перевертыш Люпена держал Маркуса за грудки и глумливо орал в его лицо, брызжа слюной. «Ты всегда был и будешь неудачником. Посмотри на себя, глист. Тебя все ненавидят. Жаль, что твоя дура-мать не избавилась от тебя». Следующий шар показал мне толпу мальчишек от 10 до 15 лет. Они с веселыми криками и улюлюканьем избивали ногами отчаянно воющего Маркуса. Потом я увидел другую сферу, и в ней Маркус крался по темному коридору пышно украшенного особняка, вытирал из-под носа кровавую юшку и яростно шептал: Ежели у меня будет другое тело, мускулистое, большое, сильное, то уж тогда я всем отомщу, всех побью, заставлю их жрать землю. Они у меня попляшут. В четвертом шаре воспоминание было визуально не очень четким, да и звук приглушенным. А все потому, что Маркус наблюдал эту сцену сквозь оконное стекло. Седовласый старик с покрасневшим от гнева лицом кричал на потупившуюся в страхе довольно привлекательную женщину в одежде прислуги. «Где этот негодный мальчишка? Где твой сын? Он украл невероятно важную вещь, и если я ее не верну, то...» Он дернул галстук, точно тот душил его, а затем с хрипами выкрикнул. «Случится непоправимое! Герцог Милованский сотрет меня в порошок, ежели я не окажу ему обещанную услугу!» «Я не знаю, где он!» – промычала женщина. Рожу старика перекосило от злости, и он наотмашь ударил прислугу по щеке. Та вскрикнула и упала, ударившись виском об угол камина, выступающего из стены. Потекла кровь, а тело женщины стало сотрясаться в предсмертных конвульсиях. На этом воспоминание обрывалось, а следующее мне не удалось посмотреть. Сфера с ним лопнула и пропала. Лестница закачалась, и я еле успел схватиться за огрызок ненадежного перила. А затем еще одно воспоминание пропало с громким хлопком. И еще одно. И еще. Из-за этого лестница точно взбесилась. Она раскачивалась все больше, и от нее стали отлетать ступени. Они точно камни падали в чернильно-черный мрак. И я с кристальной ясностью понял, что остатки воспоминаний Маркуса рушатся. Похоже, мое появление спровоцировало их коллапс, так что надо валить отсюда. Я бросился вверх по лестнице, перепрыгивал через провалы между ступенями, с ужасом косился на отваливающиеся перила, а в голове стучала перепуганная мысль, вопящая о том, что если мне не удастся выбраться отсюда, то в реальном мире мое тело не выйдет из транса. Мне придется блуждать во тьме, выискивая путь отсюда. Но, к счастью, сие ужасное будущее миновало меня. Я добрался до выхода из подвала и выскочил в прихожую. «Фух, повезло!» – выдохнул я и рефлекторным движением дрожащей рукой смахнул со лба несуществующий пот. Закрыл подвал и направился к выходу. «Пора в реальный мир!» Мне удалось многое узнать, и надо поделиться этим с учителем. Вырваться из собственного сознания оказалось легче, чем попасть в него. Я с первого раза сумел проделать этот трюк. Один миг темноты, и вот мой взгляд проясняется, а в уши проникает частый плеск волн, вой ветра и раскаты грома. «Чертова непогода!» – пробурчал Люпен, думая, что я еще в трансе. «Ваша милость, не выражайтесь, пожалуйста, а то вас будто уголовники растили в катакомбах Велибурга», ехидно сказал я и принял сидячее положение. За иллюминатором и правда царила чертова непогода. Волны бросались на судно, заливая палубу, а темноту разрезали ветвистые молнии, будто бы сжалящий океан. Но хорошо, хоть стрельба и крики окончательно пропали. «Как все прошло?» – тревожно поинтересовался химеролог, напрочь проигнорировав мою шпильку. «Замечательно!» – искренне проговорил я, раскачиваясь из стороны в сторону, поскольку корабль плясал на высоких волнах. Бес не оставил в моем сознании никаких гадостей. «Отлично!» – повеселел Люпен, чье лицо скрывала темнота, царящая в каюте. «Ага, отлично!» «Да и рука уже не болит», — честно сказал я и погрузился в размышления. «Итак, мне теперь в общих чертах известна история Маркуса. Его все унижали, били. И как-то раз он решил сменить свое костлявое тело на мускулистое и сильное, дабы отомстить всем обидчикам. И, видать, к этому времени он уже подглядел за лордом Пеном, который игрался с рукой, выполняя требования своих клиентов. Тот же старый герцог Милованский, скорее всего, хотел получить молодое и здоровое тело. Потому-то он и осерчал, когда узнал, что лорд Пен не сможет провернуть данный финт ушами. Маркус украл руку, но перед этим он случайно, или нет, успел увидеть смерть своей матери от руки разъяренного лорда. Ну а дальше Маркус испугался и помчался прочь. А потом его встретили те мальчишки и избили. Но прежде чем отметеленное тело Маркуса принялось помирать возле той знаменитой канавы, наши сознания поменялись. Он, видать, попал в мое, без сомнений, красивое и подтянутое тело, а я в этот костлявый мешок дерьма. И все это произошло из-за того, что во время избиения пацана сработала рука. Каким именно образом, хрен ее знает. И почему она выбрала тело человека из другого мира, тоже хрен ее знает. Но факт остается фактом. Вот так, собственно, я и оказался в этом мире, и вряд ли когда-нибудь вернусь домой, поскольку обычная простонародная дворняга попортила невероятно ценный артефакт. И, наверное, в этой истории можно было бы поставить точку, но остается еще два вопроса. Кто отец Маркуса? И что будет делать лорд Пен, когда поймет, что рука сломана? И если первый вопрос не сильно-то и важный, то вот второй. Возможно, придется убить старика, дабы тот не досаждал мне. Я поморщился. И вдруг подпрыгнул чуть ли не до потолка. Корабль рухнул в водяную яму. Твою мать! Зло выдохнул я. Капитан ослеп, что ли? Мы так ко дну пойдем. Кстати, знаете шутку, ваша милость? Вот так же люди плывут на корабле в шторм, и один спрашивает у другого, далеко ли до земли? А тот отвечает, нет, она в 2 милях под нами. Виктор, сейчас не до смеха, обеспокоенно сказал химеролог. С судном творится что-то не то. Оно вертится на волнах, точно ореховая скорлупка. Бьюсь об заклад, что-то произошло с рулевой системой. А может, бесы? Предположил я. Что, если их не смогли нейтрализовать? Вдруг они добрались до капитанского мостика? Или того хуже? На всем корабле сейчас идет бойня, а мы сидим в каюте и думаем, что все хорошо. Вряд ли, отмахнулся барон. Но что-то точно не так. Хмыкнул я и ощутил толчок, словно судно налетело на мель. Но какая к черту мель посреди океана? «Что это было?» – прошептал учитель. И в электрическом свете вспыхнувшей молнии мне довелось увидеть его побледневшее лицо с округлившимися глазами. «Не знаю», – ответил я, услышав приглушенный переборкой стеклянный звон, раздавшийся в соседней каюте. «Кажется, у Вероники с маркизой Меццо что-то разбилось. Надеюсь, что ничего серьезного». «Хватит нам приключений на сегодня», — проговорил барон. А я вдруг краем глаза заметил неукладывающееся в пейзаж шевеление за иллюминатором. Мигом повернул голову и глянул на взбесившийся океан. А из него поднималось серо-зеленое нечто с черными пятнами произвольной формы. «Охренеть!» – пораженно выдохнул я, ощутив, как мое сердце испуганно забилось под стельку ботинка. «Настоящая гора!» И я не преувеличивал. Из воды продолжал восставать колоссальных размеров монстр. Он был похож на покрытого бородавками осьминога с 6 мутными глазами. Каждый из них оказался больше эго Вероники, а это ужасающие размеры. Многочисленные щупальца чудовища были снабжены бледно-серыми присосками и походили на гигантских склизких червей. «Господи!» – ахнул Люпен, когда увидел монстра. «Если вы вспомнили Бога, то нам точно кранты», – прошептал я, памятуя, что барон – убежденный атеист. «Это же хозяин океана!» – потрясенно произнес химеролог, с научным интересом глядя на чудовище, которое бомбардировали крупные капли дождя. «Я никогда не думал, что мне удастся его увидеть, а тут – воочию!» «Ага! А если повезет, то вы его и изнутри увидите!» – саркастично пробурчал я и шумно сглотнул. «Что делать-то, ваша милость?» И этот же вопрос задали Вероника, Маркиза, Марк и Эд, которые вломились к нам. В каюте сразу же стало тесно. «Успокойтесь!» — рявкнул Люпен, сведя брови над переносицей. «Возможно, хозяин океана не атакует наш корабль. А ежели и атакует, то на судне есть солдаты, маги и артиллерия. Отобьемся!» «С корабля и бежать-то некуда!» — отчаянно простонала Вероника, а затем, со вспыхнувшей в глазах надеждой, посмотрела на меня и жарко протараторила. «Виктор! А ты не сможешь его усмирить? Ты же анималист!» «Чтобы одолеть такую громадину, нужен гораздо более сильный анималист, чем я. Да и специфические умения понадобятся», — мрачно изрек я и упавшим голосом добавил, увидев чудовищные щупальца, потянувшиеся к кораблю. «Держитесь! Сейчас начнется!»